люди постепенно перебирались из восточного сектора Берлина в западный. Власти ГДР не могли этому помешать. Берлинской стены еще не было, а метро и городская железная дорога функционировали исправно. За 15 минут по городской железной дороге можно было из восточного Берлина доехать до западного. Власти ГДР копировали советскую политику. Копия оказалась хуже оригинала. В Восточном Берлине торопились с коллективизацией, прижимали мелких ремесленников, повышали нормы выработки на заводах и цены на продовольствие. Все это вызывало возмущение. В те времена советские командировочные запросто мог услышать злобное шипение за спиной. «Русская свинья». В Восточной Германии не очень любили советских товарищей. Многие восточные немцы были уверены, что русские все вывозят из страны, поэтому ГДР так плохо живет. После смерти Сталина начались неясные перемены. И в Москве, и в Восточном Берлине клялись продолжать дело Сталина, но на самом деле шла большая игра. Борьба за власть требовала от наследников каких-то действий, в том числе и на публику. Три человека, казалось, встали у руля в Кремле. Георгий Маленков, Вячеслав Молотов и Лаврентий Берия. Они хотели как-то показать себя стране и миру. В Кремле завели разговоры о необходимости новой линии в отношении стран народной демократии, которым не обязательно во всем повторять пример Советского Союза. В начале июня 1953 года в Москву вызвали из ГДР генерального секретаря Вальтера Ульбрихта, главу правительства Отто Гротеволя и члена Политбюро Фреда Эльснера. Новое советское руководство потребовало от них сменить курс, приостановить ускоренное строительство социализма в Восточной Германии, развивать не тяжелую промышленность, а легкую, прекратить борьбу с церковью, не давить на крестьян, ремесленников и среднее сословие. Вернувшись в Берлин, делегация доложила Политбюро, что в Москве грядут большие перемены. «Курс изменится не только в отношении ГДР», — рассказывал Фред Эльснер. «Товарищу Ульбрихту трудно примириться с новой линией, но он еще подтянется». По указанию Москвы, Восточный Берлин признал некоторые ошибки. Немецким крестьянам, которые, спасаясь от коллективизации, ушли на Запад, разрешили вернуться на свои фермы. Всех остальных бежавших тоже приглашали вернуться и получить назад свою собственность. Те, кто по политическим мотивам был лишен продовольственных карточек, мог вновь их получать. Обещано было снизить стоимость проезда на трамвае, отменялось повышение цен на джем, искусственный мед, кондитерские изделия. Школьники, исключенные из школы по причине чуждого социального происхождения, получали право вернуться за парты. Но эти меры восточных немцев не успокоили. Раз власть признает свои ошибки, она должна уйти в отставку, так думали восточные немцы. Власть в отставку подавать не собиралась, и тогда недовольство выплеснулось на улицы. 31 мая рабочие завода в Нидерзейдлице устроили двухчасовую забастовку в знак протеста против увеличения норм выработки на 10%. 3 июня забастовщики на заводе в Эйслебене принудили дирекцию завода отказаться от намерения увеличить нормы выработки на 12%. 10 июня 2000 рабочих металлистов на окраине Восточного Берлина организовали забастовку и добились отмены увеличенных норм выработки. 13 июня такую же забастовку провели рабочие машиностроительного завода «Абус». Руководство ГДР не знало, что делать. Против новой власти восстали рабочие, опора власти. Вдохновленный беседами в Москве, Фред Эльснер выступил на заседании Политбюро ЦК СЕПГ с большой речью. 2 года я молчал. Сегодня я намерен высказать все, что думаю. Он назвал причины кризиса в ГДР. Диктатура генерального секретаря Ульбрихта, воспитание угодливости и страха в партии. Сам Вальтер Ульбрихт и присутствовавший на заседании Политбюро Владимир Семенов который совмещал должности советского верховного комиссара в Германии и посла СССР в ГДР, были совершенно ошарашены. Москва и Берлин обменялись послами сразу же после провозглашения ГДР, но подлинной властью обладал советский верховный комиссар. Чтобы избежать двоевластия, Владимир Семенов занимал обе должности. Посол Семенов с изумлением наблюдал за дискуссией и лихорадочно записывал, кто что говорил, хотя ему сразу после расшифровки присылались протоколы всех заседаний. Завершая заседание Политбюро, Семенов сказал, обращаясь к Ульбрихту: «Да, товарищ Ульбрихт, мне кажется, вам следует сделать серьезные выводы из этой очень основательной критики в ваш адрес со стороны Политбюро». Казалось, что дни Ульбрихта сочтены. Политбюро ожидало, что Москва разрешит его сместить. 17 июня тоже должно было собраться Политбюро, но вместо этого посол Семенов вызвал все партийное руководство к себе в Карлхорст, в штаб советской военной администрации. Лидерам ГДР пришлось проехать по улицам, заполненным возбужденными толпами. Автомобили членов Политбюро мчали с большой скоростью одна за другой. Из толпы партийным руководителям грозили кулаками. В Восточном Берлине началось восстание, которое быстро перекинулось и на другие города. Первыми восстали строители, которые на Сталин-аллее возводили дома для начальства. На рассвете 16 июня 1953 года 80 строителей запротестовали против русских патагонных методов работы и сокращения заработной платы. Строители шли по направлению к зданию правительства в центре города и скандировали рифмованный призыв: «Друзья, в одну шеренгу с нами, мы не желаем быть рабами». По дороге к ним примкнули еще сотни рабочих, домохозяек, трамваи останавливались, водители, кондукторы, пассажиры вливались в ряды демонстрантов, с каждым кварталом колонна увеличивалась. Впереди шагали шестеро великанов, подносчики кирпича в кожаных фартуках. Колонна повернула к ремонтировавшемуся зданию оперного театра. Бросили свою работу еще 50 строителей. Студенты из университета Гумбольдта покинули аудитории, чтобы тоже принять участие в демонстрации. Колонна победно прошла мимо советского посольства на Унтерден-Линден и по Вильгельмштрассе направилась к зданию Совета министров. Численность колонны достигала 4-5 тысяч. Охранявшие правительственное здание часовые отступили во двор и закрыли железные ворота. Толпа кричала: «Мы хотим видеть Грете Воля! Мы хотим видеть Козлиную Бородку!» Козлиной Бородкой называли Вальтера Ульбрихта. Ни премьер-министр народного правительства Отто Грете Воль, ни генеральный секретарь рабоче-крестьянской партии Ульбрихт к рабочим не вышли. Вместо них появился министр сталелитейной промышленности Фриц Зельбман. Он залез на стол, вынесенный из здания, и попытался произнести речь. Но слушать его не стали. Министр стащил со стола один из подносчиков кирпича по имени Ганне, раздетый до пояса. Он сам залез на стол и произнес речь. За ним выступила молодая девушка, потом домашняя хозяйка, жаловавшаяся на высокие цены. Толпа двинулась дальше. Полиция пыталась ее остановить, но безуспешно. Люди, взявшись за руки, упорно шли вперед. Машина с репродуктором уговаривала их разойтись, поскольку решение о повышении цен уже отменено. Рабочие захватили машину и стали скандировать антиправительственные лозунги. Вечером пошел сильный дождь, но группы людей стояли на перекрестках или обсуждали происходящее в пивных. Улица вышла из повиновения. К вечеру забастовка охватила весь Восточный Берлин. На следующий день превратилось в общенациональное восстание. С утра жители Восточного Берлина пошли к зданию, принадлежавшей американцам радиостанции РИАС в Западном Берлине, которая была главным источником информации для восточных берлинцев. Множество людей из восточной зоны проникали в это здание и рассказывали то, что им известно. Некоторые даже приносили с собой секретные документы. РИАС сообщала о решениях, принимавшихся в Восточном Берлине, и о всех случаях сопротивления властям.